Продолжалось соперничество между буддистами и даосами. Страница 337. Борьба достигла наивысшего накала во времена Хубилая, XIII век, когда ожесточенные дебаты, проходившие при дворе монгольских властителей Китая, показали, что хотя даосы и пользовались большими симпатиями населения, идейный и интеллектуальный перевес явно оставался на стороне буддизма, что и определило его победу в спорах и даже запрещение, пусть ненадолго, порочащей буддизм сутры Лао-цзы Хуаху-цзин. Успех буддистов при дворе Хубилая несколько поправил их дела. В сочетании с продолжавшимися в этот же период продвижением буддизма в Тибете, это сыграло, видимо, определенную роль в том, что буддизм и ламаизм, как его тибетская разновидность, стали со временем главной религией монголов. Буддизм и китайская культура. Буддизм просуществовал в Китае почти 2 тысячелетия. За это время он сильно изменился в процессе приспособления к китайской цивилизации. Однако он оказал огромное воздействие на традиционную китайскую культуру, что наиболее наглядно проявилось в искусстве, литературе и особенно в архитектуре Китая. Многочисленные буддийские храмы и монастыри, величественные пещерные скальные комплексы, изящные, порой ажурные, всегда великолепные по своей художественной цельности пагоды, придали китайской архитектуре совершенно новый, иной облик, фактически преобразили ее. Многие пагоды, многоярусные сооружения, символизирующие буддийские небеса, а также пещерные комплексы, которые были созданы еще в III-VI веках, и сейчас остаются ценнейшими памятниками китайской культуры, национальной гордостью Китая. В комплексах Лунмыня, Юньгана и Дуньхуана органической частью архитектуры являются фрески, барельефы и особенно круглая скульптура. Искусство круглой скульптуры было известно в Китае задолго до буддизма. Однако именно индо-буддийская скульптура, генетически восходящая к эллинистическо-кушанскому прототипу, с характерными для Будд, Бодхисаттв и буддийских святых канонами изображений поз и жестов, завоевала популярность и получила наибольшее распространение в Китае. В каждом китайском храме можно встретить скульптурные изображения, техника изготовления и оформления которых так или иначе восходит к индо-буддийской. Вместе с буддизмом пришла в Китай практика скульптурного изображения льва, животного, которое в Китае до буддизма практически не было известно. Страница 338. Буддизм познакомил Китай с зачатками художественной прозы, жанра до того почти неизвестного там. Новеллы, восходящие к буддийским прототипам, к жанру бянь-вэнь и некоторым другим, в конечном счете к индобуддийским джатакам, со временем стали излюбленным видом художественной прозы и, в свою очередь, сыграли определенную роль в становлении более крупных жанров, в том числе классического китайского романа. Буддизм, особенно чань-буддизм, сыграл немалую роль в расцвете классической китайской живописи, в том числе эпохи Сун, X-XIII века. Тезис чань-буддизма о том, что истинно и Будда везде и во всем, в молчании гор, в журчании ручья, сиянии солнца или щебетании птиц, и что главное в природе – это великая бескрайняя пустота, оказал большое влияние на художников сунской школы. Для них, например, не существовало линейной перспективы, а горы, в обилии присутствующие на их свитках, воспринимались как символ, иллюстрировавший великую пустоту природы. Буддийские монастыри долгими веками были одним из главных центров китайской культуры. Здесь проводили свое время, искали вдохновение и творили поколения поэтов, художников, ученых и философов. В архивах и библиотеках монастырей накоплены бесценные сокровища письменной культуры, регулярно копировавшиеся и умножавшиеся усилиями многих поколений трудолюбивых монахов-переводчиков, компиляторов-переписчиков. Как известно, многие из сочинений буддийской Трипитаки сохранились и дожили до наших дней именно благодаря их труду. Очень важно еще одно. Именно китайские буддийские монахи изобрели искусство ксилографии, то есть книгопечатания, размножение текста с помощью матриц, досок с вырезанными на них зеркальными иероглифами. Немалое влияние оказали на китайский народ и его культуру буддийская и индобуддийская философия и мифология. Многое из этой философии и мифологии, начиная от практики гимнастики йогов и кончая представлениями об аде и рае, было воспринято в Китае. Причем рассказы и легенды из жизни Будд и святых причудливо переплетались в рационалистическом китайском сознании с реальными историческими событиями, героями и деятелями прошлого. Та же Гуань Инь, например, получила в Китае новую биографию, сделавшую ее в прошлом почти